Глава седьмая. Банда в орехи. «Сначала вы, ваше высокоблагородие», — ответил Оберюхтин. «Кого на сей раз ищете?» «Я пришел за Васькой Шиллингом. Он недавно сбежал из арестного дома». Каторжный хитро посмотрел на сыщика и продолжил расспросы. «Сокол червяков не ловит. По что вам этот глист?» «Он замешан в краже иконы», — ответил Лыков и впился взглядом в лицо бандита. Тот и ухом не повел. «Какой иконы?» — Да ладно, вся Казань знает, а ты впервые слышишь? — Ну, байли люди. Чудотворная икона-то, которую в войну схитили? — Да. — Вот нехрест, — лениво произнес Оберюхтин и налил себе еще. — Иона, ты меня знаешь, — начал Лыков. — Но мне приказали найти образ. Если он еще цел, я его найду. Кто мне поможет, тому будет послабление. Кто помешает, пусть не обижается. Ты себя где видишь? — Нигде, Алексей Николаевич, — ответил бандит. — Я тут не при делах. Бежал с каторги, правда ваша. А сел в Казани, потихоньку промышляю кистенем. Пить есть нужно, вот и приходится хищничать. За это буду ответ держать. А про икону ничего не ведаю. Как с Шиллингом оказался в одной хате? Знал его раньше? Васька при нашей хевре подводчиком служит. Его же посадили 3 месяца назад. И что, с тех пор вы без разведки грабите? Из арестного дома, ваше высокоблагородие, все, кто хочет, на ночь домой отлучаются. Надо только смотрителю Рублевину дать. Вот ты, Васька, уходил, когда требовалось. Подведет нас к магазину или богатому дому. Все разнюхает. Потом в плетение, на нары, как ни в чем не бывало. А мы делопроизводством занимаемся. Полезный человек, хоть и дрянь. — Ну, допустим, — задумчиво продолжил сыщик. Он не поверил опытному уголовному, много раз уже бывшему под следствием. — А что у тебя за хевра? — Обижаете, ваше высокоблагородие, — нахмурился тот. — Иван Оберюхтин язычником никогда не был. Язычник-доносчик. И сейчас не будет. Есть банда в городе, которую мы никак не можем поймать, вмешался колодочный надзиратель. Их 10 или 12 человек. С весны громят все подряд. Половина из них беглые каторжники, но есть и обычные блатные. Где-то на окраине у них притон. Отыскать пытались, не получается, хитрые. Откуда они свалились на ваши головы, спросил Лыков. Черт их знает. Но пришли. Были у нас 2 Ивана, держали деловых в кулаке, так их порезанными нашли. Эти и порезали, кому же еще. Теперь правят в Казани, всех запугали. Приятель ваш, как пить дать, из банды обратников. Обратник беглый из каторги. То-то полицмейстер будет доволен. А когда явились обратники? В марте был первый грабеж. Я тогда еще в полиции не служил, подробностей не знаю. Потом началось вооруженное нападение на лавку Журавлева, кража из кладовых дома Крупенникова, разбой в доме Юшкова, вооруженная кража из кладовых наследников Архиереева, и все на большие суммы, на 1000. Что о шайке удалось узнать? Делекторский вздохнул. Только то, что у атамана фамилия Вареха. Вареха? Известный негодяй, пояснил Алексей Николаевич. Бежал из кутамарской тюрьмы, очень опасный. Но если банда объявилась в Казани только этой весной, мне она неинтересна. Кража иконы обратники отношения не имеют. Сказал и бросил быстрый взгляд на бандита. Ого! Выражение его лица не изменилось. Но глаза стали другими. Как будто и он услышал хорошую новость. Что бы это значило? Сыщик налил старому знакомому еще водки, но пользы от этого не получил. Бандит пил, балагурил, однако насчет самого важного помалкивал. Тогда Алексей Николаевич тщательно обыскал пленника. и, к своему удивлению, обнаружил у того вид. Документ был выписан на имя Героева Павла Федорова, крестьянина села Никола Пичка Спасского уезда. На виде была полицейская явка, зато на соляная волошка. Полицейская явка — отметка о регистрации в полиции. — Никит Никитич, что еще за соляная волошка? Там корабли зимуют, близ Матюшкиной деревни, вниз по Волге. А далеко это от Казани? В 20 верстах. Аберюхтин Героев заерзал. Алексей Николаевич спросил его. — Не там ли ваш притон, Иона? — Нет, я в этой волошке одну только ночь провел. — А теперь где живешь? — Где придется. Без прописки, значит. — Ага, всем бед, один ответ. Пейте мою кровь, чего уж там, коль попался. — Где у вас притон? Где Вареха ночует? Но бандит лишь покачал головой. Наконец из города прибыло подкрепление. Лыков усадил пленных в экипажи. Делекторского оставил руководить обыском, а сам поехал в полицейское управление. Васильев оказался на месте, хотя на часах была половина второго. Новость о том, что командированный ловил похитителя икон, а поймал беглого каторжника из банды Варехи, потрясла его. — Вы же 2 дня назад приехали, и уже, ну, дела. Алексей Николаевич рассказал полицмейстеру, как все вышло, и сообщил свою догадку насчет волжского затона. Банда может прятаться там. Совершив очередной налет, грабители убираются вниз по реке и отсиживаются в тихом месте, где их никто не ищет. Надворный советник согласился, что это весьма вероятно. Лыков продолжил мысль. Если Аберюхтин сегодня к вечеру не вернется в затон, остальные поймут, что он попался, и сменят дислокацию. Так и есть. Надо лететь туда. Взять побольше вооруженной силы и лететь. Хотите с нами? Был бы не прочь, Алексей Иванович, но сейчас, с вашего позволения, отдохну. Вы пока распорядитесь, чтобы всех троих рассадили по разным камерам. Бабу тоже. Она что-то знает. Допрашивать их лучше не сейчас, а когда вернемся из соляной волошки. Вдруг всех там накроем. Сразу разговор по-другому пойдет. Лыков договорился, что явится на казенную пристань с Маузером к 10 утра, и пошел спать. Когда он приехал, оказалось, что арестная команда уже в сборе и ждут только его. 10 городовых при 2 околоточных, один из них Делекторский, погрузились на полицейский катер. Васильев и Лыков шли за начальство. Полицмейстер слегка нервничал, Никита Никитич же равнодушно крутил ус и докладывал питерцу о результатах обыска. Они оказались невелики. Нашелся воротник из камчатского бобра, который вынесли из кладовой наследников Архиереева. Улика говорила, что автоклава связана с бандой обратников. Это позволяло прижать бабу и заставить говорить. Никакой другой добычи обыск не дал. Закончив рапорт, Делекторский отошел в сторону. Его место занял Алексей Иванович и стал рассказывать о проплывавших мимо пейзажах. Волга напротив Казани как раз делала поворот на юг. Новое направление она сохраняла отсюда и до Каспийского моря. Высокий правый берег был красив, а левый уныл и однообразен. Вон, видите протоку за верхним Услоном? Это Козья Волошка, тоже место зимовки судов. А за ней Нижний Услонский затон, а там начинается Матюшкинский плес. А наш затон на левом берегу? Да, он появится через 1-1.5 часа. Увидим село Ташовку, а затон аккурат напротив. Почему он называется Соляная Волошка? Там раньше зимовали суда, груженные солью из Баскунчака, пояснил надворный советник. Теперь же ставят нефтяной караван. Соляная Волошка очень удобна для зимовки. Она отделена от Волги песчаной косой, в которой землечерпательницы в нужное время копают проход. Длина затона — 500 саженей, ширина достигает 80. Главное, нет опасности для зимующих судов во время ледохода. А сейчас, в конце августа, там что? Сейчас идет подготовка к холодам. Небольшое селение, где живет 100 человек. Как же банда прячется в таком малолюдном месте, — удивился сыщик. Они ведь все на виду. Сунули в лапу уряднику и в ус не дуют, — предположил полицмейстер. Ну, Кобека ему задаст. Однако полицейские хлопнули по пустому месту. Каторжник был прописан на постоялом дворе Бочарова. Хозяин рассказал, что жили у него 11 человек, в том числе парень по фамилии Героев. Но они съехали 2 недели назад, перебрались в Казань, а куда именно ему неизвестно. Жили тихо по-семейному, 6 мужчин и 5 молодых баб. Чем занимались мужчины? Да вроде по торговой части. Отлучались иногда в Казань. Утром уплывали, на другой день возвращались. С товаром всяким. Меха, мануфактура. Платили без задержек, хорошие постояльцы, побольше бы таких. Пили в меру и не скандалили, потому как главный из них больно строг. Как фамилия главного? Все звали его Варехой. Алексей Николаевич выслушал хозяина постоялого двора, а потом приказал ему небрежно. — Давай их адрес в Казани. — Я же говорил, что не знаю. — Да? А куда ты им почту пересылал? — Какую почту? Сыщик взял Бочарова за ухо и процедил сквозь зубы. — Слышь ты, дядя, или даешь адрес, и тогда мы тебя оставляем, а увидимся только в суде, где ты будешь свидетелем. Или я сам его найду, но тогда поплывешь с нами, посадим во строк. — За что? — И будем там держать, пока идет следствие. Это дело долгое, к весне только управятся. Как укрывателю разбойников дадут тебе немного. 4 года, не больше. Ну? Хозяин тут же извлек из псалтыря листок бумаги и протянул сыщику. Подошли с 2 сторон Васильев и Делекторский. Зауряд-прапорщик прочитал. Номера Маньчжурия на проломной улице для передачи Шипову. Однако, не может же банда, которую ищет вся полиция, жить в центре города. Это промежуточный почтовый ящик, пояснил коллежский советник. Оттуда носят корреспонденцию по настоящему адресу. Ну, попались ребята. И снова обратился к Бочарову. Теперь давай письмо. Где оно у тебя, за больницей? Хозяин вздохнул, словно собираясь лезть на Голгофу. Потом подошел к больнице, вынул оттуда конверт и отдал сыщику. Тот покрутил его в руках и продолжил расспросы. — Кто передает письма? — Почтовик. — Один и тот же или разные? — Когда как. — Что за это положено почтовику? — 5 алтынный. Сыщик опять взял хозяина за ухо. Васильев и Делекторский глядели во все глаза, учились. — Ты краденый у них покупал? Мужик всхлипнул и кивнул. — За это полагаются арестантские роты. — А искупить бы, как не то. — Это если их высокоблагородие, господин полицмейстер, захотят. Будешь тут его ушами и глазами, тогда, может, и пощадит. Надворный советник важно заявил. — Завтра в полдень, чтобы был у меня, стану судьбу твою решать. — Слушаюсь. Дальше машина сыска закрутилась с большой скоростью. Полицейский катер на всех парах вернулся в город. Алексей Николаевич вошел в кабинет полицмейстера с конвертом в руках. Туда набились полицмейстер, супруги Лавейко и околоточный надзиратель Делекторский. — Скрывать почту умеете? — спросил у них сыщик, — чтобы оставалось незаметно. — Нет, — ответил за всех Васильев. — Могу научить. — Научите меня, Алексей Николаевич, — попросила дама. — Может пригодиться. — Тогда несите клей, кисточку, тонкую спицу и бензинку. — А вы, господа... Приготовьте фотографический аппарат. Анна Порфирьевна вышла и скоро вернулась с необходимыми вещами. Лыков на бензинке довел воду до кипения и стал греть конверт над паром. Затем аккуратно поддел спицей верхний угол, где всегда мало клея. Осторожно провел по краю, приподнял весь клапан. Вытащил лист бумаги и отдал приставу Лавейко. Тот сфотографировал текст и вернул письмо сыщику. Делекторский тем временем на всякий случай переписал его. Алексей Николаевич вложил послание обратно и кисточкой чуть-чуть подмазал край клапана очень осторожно, а потом заклеил. Ну вот, вроде незаметно. Конверт пошел по рукам. Все согласились, что вышло хорошо. Что в письме, Никит Никитич? Всего 3 фразы, Алексей Николаевич. Прочтите вслух. Ни к первому, ни к второму пока не ходи. Ляг на дно. Скажи только князю, что желудей мало, пусть добавит. Письмо сожги. Что бы это значило? Лыков нахмурился. Желудей нам только не хватало. Алексей Николаевич, о чем вы? — встревожился полицмейстер. Желудями бандиты называют патроны. Однако пора было действовать. Директорский, переодевшись почтальоном, понес письмо Манжую. Рыжий прилизный конторщик поднялся из-за бюро. — Что у вас? Вот. — Принял. Рыжий убрал конверт в ящик бюро. Почтальон не уходил. — Чего еще? — Пятиалтынный, — лаконично ответил тот. — Да чего алчный народ пошел, — сказал сам себе конторщик, швырнул на стойку монету и опять сел. Через полчаса Рыжий с зонтом под мышкой вышел на улицу. У трамвайного павильона долго стоял, крутил головой, в вагон не садился. Потом все-таки сел и даже купил передаточный билет. Передаточный билет. Билет, дающий право пересаживаться за ту же плату на другие маршруты трамвая. Но неожиданно выскочил чуть не на ходу, остановил ехавшего мимо извозчика и быстро умчался прочь. За конторщиком вел наблюдение околоточный надзиратель Уразгильдеев, один из лучших в казанской полиции. Ему помогал городовой, переодетый извозчиком. Уразгильдеев сумел довести объект до вновь открывшейся пивной на Подлужной улице. Там Рыжий вручил бумаги субъекту весьма суровой наружности и уехал. А мрачный парень допил пиво и, оглядываясь по сторонам, двинулся прочь. Он, как к себе домой, вошел в номера «Волга» на Малой Ляцкой улице и там остался. Вообще-то улица называлась Лецкой в честь заслуженного генерала, но народ переделал ее название в более привычное. А в «Волге», самой большой гостинице в Казани, удобнее всего было прятаться. Уразгильдеев осторожно вызвал знакомого татарина, служащего коридорным. Тот сообщил, что во дворе во флигеле поселилась большая компания мужчин и женщин. Живут артельно, чем занимаются, никто не знает. Водку пьют умеренно, не буянят, платят исправно. Документы у них в порядке, все прописаны. Фамилия одного из них — Шипов. Началась подготовка к аресту банды. Лыков понял, что оттирает полицмейстера, подавляя его своим опытом, и отошел на вторые роли. Операцию планировали Васильев и Лавейко, а питерец выступал консультантом. Иногда возникали споры. Например, казанцы хотели напасть на флигель ночью. Коллежский советник предложил сделать это как можно раньше, еще засветло. Свою позицию он пояснил так. «Вчера один из них не вернулся. Сколько банда будет ждать Героева?» К ночи уже сбегут, нервы не выдержат. Надо брать сейчас. Казанцы с ним согласились. На острие Васильев поставил неустрашимого зауряд прапорщика. И тут снова влез Лыков. Он заявил Никите Никитичу. «Брать только живыми. Шашку оставьте в участке. Револьвер возьмите. Этого вам никто не может запретить. Но думайте, думайте». «О чем, Алексей Николаевич?» О том, как после ареста вести дознание. Мертвого уже не спросишь. К радости питерца Делекторский ответил. Постараюсь. Студент-недоучка рос на глазах под мудрым руководством коллежского советника. Например, он предложил подослать к бандитам курьера с запиской, будто бы от Героева, с просьбой помочь перевести с Козьей Слободы, вывихнувшего ногу, Шиллинга. Один или двое откликнутся, выйдут за ворота, тут их повяжут. А во флигеле останется меньше бойцов. Начальство идею приняло, и она сработала. За 2 часа до ареста пришла неожиданная новость. У платья мойни военного госпиталя на берегу Казанки нашли труп Доленги Гробовского. Смотрителю перерезали горло. Но сейчас всем было не до поляка. Казанцы готовились захватить большую банду, наполовину состоящую из беглых каторжников. Как все пройдет? Люди там злые и при оружии. Только Делекторский усмехался и крутил ус. Остальные мандражировали. Алексей Николаевич сначала хотел отсидеться в тылах. Возраст уже не тот, чтобы бегать со шпалером по притонам. Но тут был особый случай. Банда в Орехе многочисленна и опасна. При нападении на дом Юшкова они нанесли приказчику Федотову тяжелые увечья, от которых тот позднее скончался. Грань ребята перешли, теперь им терять нечего. И Лыков решил поддержать своего помощника, пойти на приступ бок о бок с ним. Малая Ляцкая улица тянулась от Николаевской площади в сторону Арского поля. Номера «Волга» помещались в самом ее начале, в большом четырехэтажном доме. Полицейские через соседние владения проникли в сад и оцепили флигель. Сначала послали курьера с запиской, будто бы от Героева. Изнутри послышалась ругань, и вскоре вышли двое. Им дали дойти до угла и тут же повязали. «Пора», — сказал Лыков зауряд прапорщику. Сердце его колотилось, как в молодые годы. Никита Никитич на вид был совершенно безмятежен. 11. Из них 5 женщин, — стал считать коллежский советник, больше для того, чтобы успокоить себя. Минус Героев, минус эти 2. Осталось всего 3. — Да на один зуб, — Алексей Николаевич усмехнулся Делекторский. — Пошли, что ли? — Пошли. Лыков перекрестился, оттеснил казанца, тот попытался было пролезть вперед, но не смог и шагнул к двери. Сил жалеть не стал, так шарахнул плечом, что полотно влетело внутрь. — Убью, сволочь, на пол! Сыщик бахнул в потолок раз и другой, после чего навел ствол на опешивших постояльцев. Те и не помышляли о сопротивлении. Бабы с визгом попрятались под стол. Кто-то из мужчин сунулся с перепугу туда же. В один миг комната наполнилась городовыми. Бандитов обезоружили, связали и вывели во двор. Полицмейстер радостно расхаживал вдоль забора. Было уже ясно, что арест удался, жертв нет, и опаснейшая банда поймана с поличным. Это поличное тут же и предъявили начальству. Внутри нашли 3 револьвера и 4 ножа. Ценное меховое платье, столовое серебро, связки облигаций выносили из флигеля и складывали во дворе. Лавейко комментировал. «Во! Ложки и вилки пошли. Это Подзалевского вещи из кладовой дома Крупенникова. А вот и смушки из лавки Журавлева. Ну, богатого жили мужики. Алексей Иванович, пора за следователем посылать. Улик на 2 воза». Прикатил следователь по особо важным делам и ахнул. «Вот это да! Ломбард какой-то! Опись до утра придется составлять!» Когда опасность миновала, Лыков почувствовал, что устал и перенервничал. Ему скоро 50, а он все двери плечом вышибает. Пора бы молодым уступить. Сыщик отпросился у полицмейстера и пошел пешком к себе в номера. Делекторский вызвался проводить его. Они спускались по Старогоршечной на Рыбнорядскую площадь, а по обеим сторонам от них жарили оркестры. Духовой из Панаевского сада и струнный из Эрмитажа. Живут же люди, гуляют, пьют, закусывают, слушают музыку, а другие в это время идут грудью на револьверы. «Зайдем к Колесникову», — предложил сыщик, испытывая непреодолимое желание выпить водки. «У меня денег с собой мало», — смутился надзиратель. «Деньги не на воз. Нынче нет, а завтра воз», — бодро провозгласил питерец. «Давайте, Никит Никитич, вам, видать, все нипочем, а мне нужно сбросить напряжение». «Вы разве опасались? Я следил за вами, полное самообладание». «Эх, Никит Никитич, я встречал 2-3 человек, которые действительно не боялись смерти. Не дай бог схватиться с такими в бою. Признаюсь, я довольно часто трушу. Старость, наверное, подбирается. На заваленку пора». «Будет вам», — возмутился Делекторский, — «а то я не видел вас в деле. Когда каторжник в Козьей Слободе стал в меня стрелять, никак уж я не думал, что вы побежите на пули следом за мной. В начальство это не принято. Перестаньте наговаривать на себя. Лучше зазюкните пендюрочку. Ресторан у Колесникова приличный». «А правда, что вороксинская водка столь хороша?» — оживился питерец. «Много слышал, но никогда не пил». «Замечательно, Алексей Николаевич, лучшая из казанских. И голова утром не болит. Давайте закажем к ужину бутылочку. Вы как насчет выпивки?» «Насчет выпивки я орел». Полицейские от души приняли, и Лыков опять явился в гостиницу за полночь. Дежурный коридорный неодобрительно покачал головой, но смолчал.